Гориинова? Знаю. Он здесь? Вам Гориинов нужен? Тогда следует действовать через Момота. Почему? Лучший друг. А вообще, что они все? Вмешалась Колыхалова. Инспектор попробовал пошевелиться. Не смог. Как чувствовал, что-то должно случиться. Не нравились они мне. Вино, тряпки. Правда, музыку любят, интересуются. Ему все же удалось потеснить Антона. Держатся замкнуто. Особенно не подпускают. Называют себя компанией. Много их? И человек 11. Мозг у них не Момот и не Верховский, хотя он и старше всех. Бабичев Женька. Момот Славка — это исполнитель. И опять же свой юрист Верховский. «Почему он справляет рождение не у себя?» — спросила ККК. «Площадь не позволяет. Да и не побезобразничаешь. Бабушка». «Покажете их?» — спросил Денисов. «Не знаю. Вас трое все-таки». «Один». Кира погасила сигарету. «Вот он, Денисов». «Одному можно», — согласился инспектор. «Пальто оставим у моих знакомых». Он немного отогрелся, несколько раз осторожно хлюпнул носом. «А как войти?» — спросила Колыхалова. «На дни рождения праздники приходят без приглашений. Так принято». Через двор шли в таком порядке. Борис, Денисов, Кира. Денисов обратил внимание, двор большой, с выходом на Профсоюзную и Нахимовский проспект. В центре скамейки столы, дорожки аккуратно расчищены после снегопада. «Мы не растеряем друзей, когда они начнут расходиться?» От ККК не ускользнула сложная география двора. «Позвоните, чтобы ваши подъезжали к 23. Парней здесь будет много», — Борис показал на крыльцо. «Нам сюда». Темный подъезд обдал стойким запахом апельсинов. «Магазин, овощи, фрукты. Овощехранилище как раз под нами», — пояснил Борис. На лестнице гремел магнитофон, разнося тяжелый рок на любителей. Пока они поднимались, рок сменил голос певца. «Маккартни», — шепнула Денисову Колыхалова, — «моя любовь». На третьем этаже дверь оказалась открытой. Свет на площадке не горел. «Сюда!» — Борис шагнул в квартиру. В прихожей было тоже полутемно. Инспектор закрыл дверь, щелкнул выключателем. «Раздевайся, зеркало там!» — он кивнул Денисову в узкий коридорчик. Из комнаты вышел парень в свитере. Увидев Бориса, приветственно махнул рукой. «Алексей!» — представил его инспектор 120-го. Они пошептались. Алексей снял с вешалки пиджак. «Он проводит». Борис хлопнул Алексея по плечу, обернулся к Денисову. «Мы с капитаном Колыхаловой будем ждать здесь». «Пошли?» Алексей открыл дверь. Лестничный колодец был опять наполнен громом бит музыки. Скользнул лифт, остановился выше этажом, кто-то помешкал, затем дважды металлически щелкнула дверца. Алексей предпочел подняться пешком. Денисов не вмешивался. На неосвещенных лестничных площадках у окон стояли и сидели. Алексей с кем-то поздоровался, ему ответили. Пустая бутылка, которую Денисов задел, завертелась со скрежетом. «А-а-а!» — где-то выше отчаянно закричал певец. Воздух вокруг задрожал. «Панасоник», — шепнул Алексей. «Отличная машина!» «Джизис Крайст!» — спросил Денисов. — «Отличная рок-опера». Обитая коленкором дверь оказалась открытой. Они вошли. В полутьме квартиры двигались танцующие, длинноволосые, молчаливые. Из установленных по углам динамиков доносились оглушающие удары музыкальных авангардистов. Стараясь никого не задеть, Алексей и Денисов прошли в темноту комнаты. Алексея знали все. Никто не обратил на них внимания. Во второй комнате на кушетке против двери молча полусидели, полулежали трое гостей. Дверь на балкон была открыта, морозный воздух стекал на паркет. Что-то напряженное почудилось Денисову в этом молчании по соседству с бешеным гулким стереозвуком, наполняющим квартиру.